Глава 20. Генрих. Какой же все-таки козел этот Максим? Нет, я все понимаю, понравилась женщина, и он решил добиваться ее любой ценой. Но стоит заметить, способ выбрал довольно паршивый. Аня занята, так что пусть даже не пытается. Я выскочил из офиса и помчался к Михелю. Пожалуй, договорюсь, чтобы он выделил лучшие из своих платьев для Ани, а заодно будет повод вернуть ее на подиум. Как вспомню первый раз, когда увидел сокровище на жутко неудобной сцене маленького ДКП. Совсем молоденькая, смешная и немного неуклюжая. Но даже тогда она сияла ярче самой прекрасной звезды. Тимур всегда говорил мне, что я способен выкопать жемчужину в целом море мусора. Не знаю, действительно ли это так, но с Аней точно не ошибся. Такие женщины встречаются чуть ли не одна на миллион. И я поверил ее матери. Идиот. Вот как мог не убедиться во всем сам? Почему так слепо доверился? Наверное, потому что ни одна мать в здравом уме не скажет, что ее ребенок умер. По крайней мере, хочется в это верить. В офисе царила гробовая тишина. Вчера все допоздна готовились к презентации, а сегодня придут к вечеру и уйдут далеко за полночь. Я прошелся по пустынному коридору и остановился у кабинета Михеля. «Входите, Генрих», — раздалось из кабинета. «И как ты узнал?» — спросил хмуро и ввалился к нему. «Элементарно, скрип ваших туфель. Еще с тех времен, как работал курьером. До сих пор помню этот звук. Для меня тогда это было чем-то невообразимым, своеобразным показателем богатства и успеха», — тихо рассмеялся он. «Туфли?» Я прошел в кабинет и уселся в кресло. «А вы сами как-нибудь обратите внимание», — улыбнулся он и направился к кофемашине. Выглядел Михель уставшим, под глазами мешки, тревожная складка на лбу, лицо осунулось и побледнело. А ведь курьер Мишка хорошо общался почти со всем штатом агентства и со многими, насколько мне известно, до сих пор не потерял связь. «Ты знал, что Аня жива?» — спросил внезапно, и он уронил на пол пустую кружку. Какая Аня?» Михель медленно повернулся и напрягся всем телом. «Медведева». «Аня? Медведева?» — включила режим дурачка. «Я уже общался с ней, так что можешь не притворяться», — проворчал хмуро. Он вздохнул и пошел на попятную. «Генрих, мы случайно встретились через 2 года после ее внезапного исчезновения. Она искала работу, а я принес в ту фирму письмо. Я тогда сказал, что вы с Тимуром ее искали, но Анна слезно умоляла не выдавать ее». Он уселся и покачал головой. «Даже сейчас, когда я звонил ей и приглашал на презентацию, первый вопрос, который она задала, будет ли там Генрих?» «Буду, и она будет. Мне нужна твоя помощь», — коротко изложил ему суть проблемы с новым боссом и попросил придумать такой наряд, чтобы даже королевы позавидовали моей любимой. «Да уж весело», — покачал головой Михель. «Что ж, проблема вполне решаема. Дайте полчаса, и все будет». Я молча кивнул, и он ушел. Надеюсь, не подведет. Спустя полчаса Михаил вернулся с небольшой коробкой в руках. «Вот, здесь все, что нужно, от белья до аксессуаров», — радостно сообщил он. «А обувь?» — уточнил на всякий случай. «Туфли высший класс», — ответил он и устало потер виски. «Спасибо, спас». «Миша, я включаю режим злого босса и приказываю тебе. Бросай все и ложись спать хотя бы на пару часов», — подошел и похлопал его по плечу. «Ты сильно устал за эти дни, а на презентации должен выглядеть на все 100. «Сейчас еще раз все проверю и посплю», — кивнул он. «Сейчас же, Миш». Он махнул рукой, вернулся за стол и снова уткнулся носом в монитор. Я дотянулся до кнопки и выключил монитор. «Ну, Генрих», — возмутился он. «Михель, упадешь на презентации лицом в салат, а надо падать не раньше десерта». Он вздохнул и выключил настольную лампу. «Отлично, значит, прислушался». Я одобрительно кивнул, взял коробку и ушел. По пути заехал и купил суши, чтобы покормить Аню обедом. Потом нужно будет вытащить ее из офиса и съездить за обручальным кольцом. Когда вернулся, в кабинете никого не обнаружил. «Людочка, а где?» — кивнул в сторону директорской двери. «У этого», — шепотом ответила она и пальцем указала на дверь этого Макса. «Уже 2 часа сидят, пока тихо». «Спасибо», — кивнул и поставил коробку к ней на стол. «Проведу, пожалуй, разведку боем», — предупредил и подошел к двери. Прислушался. «Вроде тихо. По крайней мере, никакого шума». Только собирался постучать ради приличия, как в приемную вошел молодой человек с термосумкой и поинтересовался у Люды. «Добрый день, доставка еды. Подскажите, пожалуйста, где кабинет Максима Георгиевича?» Вместо оторопевшей секретарши я указал на нужную дверь и отошел в сторону так, чтобы было видно происходящее внутри. Курьер благодарно кивнул, подошел и бодро постучал в дверь. «Зря я это сделал. Нужно было позвонить ей, написать СМС или вообще передать платье через секретаршу». Прислонился к стене, стараясь справиться с гневом, накатившим от увиденного, но понял, что не готов мириться. Сжал кулаки и направился в кабинет.